планетой он сидит дома, курит сигареты, у него в квартире есть свет и газ. Император, он уже среди нас. Говорят, кто-то видел его в трамвае или в темноте метро, у киоска в парке, на скамейке, но в ваших рациях сели батарейки. Передает данные, они как сон, такие странные. Тук-тук, открой, если ты услышал, знай, ты живой.